26 февраля 2006 года. 15:27. Гостиница «Петра», Грикос, остров Патмос. «Как я и подозревала, это пневмоторакс», — гласил ответ. Пуля проникла в плевральную полость, которая подобна вакууму и в которой находятся легкие. Когда она оказывается пробитой, герметичность нарушается. Легкое не может сжиматься и расправляться, что является необходимым для процесса дыхания. Судя по всему, пробив плевральную полость, пуля зацепила и само легкое. Текст, пришедший от врача, продолжался. «У меня есть хорошая новость, плохая и еще одна хорошая». Первое хорошее заключается в том, что пуля не пробила легкое, а только скользнула по нему, оставив небольшую ранку. Но вот плохая. Без медицинской помощи раненый умрет от удушья, причем очень скоро. Вторая хорошая новость. На месте есть человек, который окажет необходимую помощь и поможет стабилизировать состояние раненого. Этот человек — вы. «Говорите, что я должна делать», — сказала Джейми. Ответ тотчас же появился на экране портативного устройства. «Достаньте из аптечки спирт, марлевые повязки 4×4 дюйма, бинт, лейкопластырь и скальпель. Еще вам понадобится емкость с водой. Подойдет обычная из крана. Также нужна какая-нибудь трубка, любая. Например, две соломинки для коктейлей. Если в аптечке по какой-то причине нет скальпеля, найдите что-нибудь острое подходящего размера. Шариковую ручку. Все что угодно. Подготовьте все это и переключитесь на наушник. Свяжитесь со мной, используя код доступа 1739-746. Я буду давать вам указания». Оставив список на экране портативного устройства, Джейми начала с аптечки. Она достала марлю, бинты, лейкопластырь, спирт и маленький скальпель, затем осмотрелась, ища любую емкость для воды. Заметив миску с апельсинами, Джейми высыпала их на пол, сбегала в ванную, вымыла посудину и набрала в нее воды. Поставив полную миску на пол у кровати, она стала искать трубку, любую. Ничего подходящего. Выскочив на балкон, Джейми увидела остатки завтрака Гэри и обрадовалась, обнаружив в стакане с недопитым апельсиновым соком согнутую соломинку. Она схватила ее, бегом вернулась в ванную, подставила трубочку под проточную воду, затем промыла в спирте. «Сойдет». Порывшись в сумке с принадлежностями, Джейми нашла наушник с подсоединенным микрофоном. Дрожащими пальцами она набрала код, сообщенный врачом. Ричардс понимала, что теперь дрожь вызвана не холодом, а словами о том, что товарищ умрет от удушья, причем очень скоро. Яни был на грани беспамятства. Грудь у него поднималась и опускалась с титаническими усилиями. Он делал частые глубокие вдохи ртом, но это не помогало. «Все в порядке», — сказала Джейми, как только связь была установлена. «Оперативник слушает, как и было предписано. Вы врач?» «Меня зовут Анна», — ответила та. «Джейми». Она была рада тому, что соединение защищенное, и теперь можно говорить, а не обмениваться текстовыми сообщениями. «Джейми, вы подготовили все, что я просила?» «Конечно». «Вы используете наушник и слышите меня отчетливо?» «Да». «Хорошо. Далее будете делать вот что. Сначала надежно перебинтуйте входное и выходное отверстие. Однако сразу же после этого вам нужно будет сделать интубацию, поскольку перекрытие этих отверстий полностью лишит раненого возможности дышать. Медлить нельзя. Вам предстоит сразу же взяться за это. Вы меня поняли?» — спросила Анна. «Да», — ответила Джейми. «Вы скажете мне, что делать?» я скажу вам все. Считайте, что я нахожусь там, но только действую вашими руками. Итак, начали. Прежде всего займемся выходным отверстием. Анна давала четкие указания, и процедура была довольно простой. Яни по-прежнему лежал на правом боку, Джейми протерла спиртом рану на груди, наложила на нее марлю, затем туго перебинтовала. Закончив, она обнаружила, что дыхание Яни стало еще более судорожным. «После моих действий раненому стало труднее дышать», — сказала она Анне. «Значит, вы все сделали правильно. Теперь переверните его на живот и поднимите его правую руку как можно выше. Можно подложить под голову и плечи подушку. Затем промойте и забинтуйте входное отверстие». С этим также было быстро покончено. Однако, как только отверстие было закрыто, что-то случилось. Голова Яни лежала на подушке, лицо было повернуто к стене. Он всасывал воздух, пытаясь наполнить легкие кислородом, но у него ничего не получалось. «Возьмите спирт». Голос Анны звучал спокойно и уверенно. «Раненый лежит на животе, его рука со здоровой стороны поднята над головой? Хорошо. Теперь проведите линию вниз от подмышки. Положите пальцы в подмышечную впадину. Затем опуститесь примерно на 2 дюйма. Ваша ладонь должна находиться прямо под мышкой. Вы меня слушаете?» «Да», — сказала Джейми. «Готово. Нащупайте ребра. Если вы оттопырите большой палец в сторону, он должен будет оказаться на 3-м ребре. Вы его чувствуете? Джейми, вы чувствуете большим пальцем ребро?» «Чувствую», — сказала Джейми. Второй рукой она отсчитала ребра. Это было как раз 3-м. «Другой рукой быстро протрите кожу спиртом. Быстрее! Нужно будет пройти прямо над 3-м ребром. Ваш палец лежит на нем?» «Да». «У вас нет никаких сомнений относительно того, где лежит большой палец?» «Абсолютно никаких?» «Да, да». Я не хрипел, умирая от удушья прямо у нее на глазах. «Втыкать скальпель?» «Да, быстро. Времени на раздумья нет. До 2-го кольца, не глубже». Джейми поставила острое, как бритва, лезвие скальпеля туда, где застыл большой палец ее левой руки. «Помоги мне, Боже!» «И черт!» Джейми вонзила скальпель. Тело Яни чуть дернулось. «Что дальше?» — буквально выкрикнула она в микрофон. «Выньте скальпель и вставьте вместо него соломинку». «Соломинку?» «Да». «Поместите ее открытый конец в воду». Быстро вынув скальпель, Джейми вставила в рану соломинку так же глубоко, как до того лезвия. Затем она взяла с пола миску, поставила ее на кровать рядом с Яни и погрузила в воду второй конец, торчащий из груди соломинки. На поверхности воды тотчас же появились пузырьки воздуха. «Пузырьки есть?» — спросила Анна. «Есть». «Хорошо. Теперь вам осталось только закрепить соломинку лейкопластырем. Готово? Принимайте поздравления. Вы только что первый раз в жизни сделали интубацию». Джейми почувствовала, как у нее обмякли мышцы рук. Она бессильно рухнула в кресло, придвинутое к кровати. Грудь Яни ритмично поднималась и опускалась. На глазах у Джейми краска возвращалась на его лицо. «Что дальше?» «Это временная мера. Раненого необходимо отвезти в больницу. Я могу обратиться к местному врачу, или же раненого нужно будет доставить к нам?» «Вообще-то он может оставаться так до конца своих дней, но я бы этого не советовала. Да, лучше будет доставить его сюда, при условии, что... катетер останется на месте». Пока Джейми решала, как быть дальше, послышался новый звук. В замке входной двери повернулся ключ.